Для связи между крейсерскими отрядами должен был держаться все тот же связный миноносец. Крейсера начали исполнять полученные распоряжения, а штаб эскадры приступил к анализу первоначального, надо сказать, ошеломляющего успеха. Такого не ожидал никто. Ни один из русских кораблей не получил серьезных повреждений, потери в экипажах также были минимальны. По расходу боеприпасов картина была следующая. Среднекалиберная артиллерия успела расстрелять лишь немногим больше размещенного в освободившихся погребах количества 47-миллиметровых патронов и кранцев первых выстрелов. Убыль в основных погребах 120-152-миллиметровых боеприпасов сейчас с ускоренными темпами пополнялась из отделений подводных минных аппаратов и минных погребов, забитых снарядами под завязку. Причем это пополнение явно перекрывало расход. С тяжелыми снарядами дела обстояли несколько хуже. Их запас пополнить было пока неоткуда. Хотя, из опыта боя в Желтом море, оставшихся 65-70 снарядов на ствол главного калибра у новых броненосцев должно было гарантированно хватить на один день боя, точнее уже на полдня. А потом, в любом случае, нужно будет идти к транспортам, где есть все, от угля до снарядов. Сейчас на броненосцах шла перегрузка снарядов и зарядов из кормовых башен в носовые, стрелявшие намного больше и потому опустошившие свои погреба почти на четверть. После уравнивания боезапаса его оставалось еще на 3 часа боя с максимальной прицельной скорострельностью для первого отряда, а для более медлительных старичков – еще дольше. Так что поводов для беспокойства у артиллеристов тоже не было. По расходу котельной воды и угля, а особенно масла, было превышение нормы, но тоже в пределах допустимого. Гарантированно хватало запасов на 2 суток хорошего хода. Состояние механизмов не вызывало опасений, и все отряды могли уверенно держать предписанную им боевым приказом скорость. Из докладов Добротворского и Есина следовало, что чугунные фугасные снаряды средних калибров часто дают разрыв даже при ударе о воду, образуя хорошо заметное облако черного дыма. Это позволяет надежно корректировать огонь, даже в такую мглистую погоду. Эти боеприпасы, признанные негодными еще в Порт-Артуре, имелись на каждом корабле. Их принимали при последней угольной погрузке, уже в перегруз, чтобы полностью разгрузить транспорт князь Горчаков и отправить его в Шанхай с остальными. Планировалось израсходовать их на последних перед боем практических стрельбах, которые так и не состоялись. А вот теперь выяснилось, что это старье грузили не зря. Старые взрыватели системы Барановского оказались гораздо надежнее новых, двухкапсюльных Бринка. При стрельбе на малые и средние дистанции большая часть этих снарядов все же долетала до конечной точки своей траектории, не развалившись в воздухе и избежав преждевременного взрыва. В условиях сильной мглистости горизонта, когда окрашенные в грязно-серый цвет японские корабли почти сливались с туманом и не были различимы через наши оптические прицелы, нуждавшиеся в достаточной силе света, по столбам дыма от разрывов этих снарядов удавалось все время четко корректировать стрельбу даже по скоростным и малоразмерным целям типа миноносец. Об этом немедленно проинформировали всех командиров кораблей. Из обстрела Чин-Иена можно было сделать вывод, что для достижения решительного успеха в бою с броненосными кораблями желательно сближаться на минимальную дистанцию, стреляя прямо в борт. Все таблицы бронепробиваемости ничего не стоят. Если снаряд встречается с толстой, пусть даже устаревшей, броней под острым углом, в этом случае наблюдается лишь эффектный и почти безвредный рикошет. Кроме того, подтвердилось опасение, высказывавшееся еще на Мадагаскаре, что при сосредоточении огня нескольких кораблей на одной цели эффективность стрельбы снижается из-за искусственного сдерживания ее темпа, вызванного необходимостью различать свои и чужие всплески. Оптимальные результаты достигались, когда одну цель обстреливали не более 3 кораблей. Исходя из первой половины дня боев, было ясно, что того пришлось таки усилить дозоры в Корейском проливе силами флота. И на данный момент он располагает лишь 4 броненосцами, 8 броненосными крейсерами и одним отрядом крейсеров из 4 единиц. Все остальные японские крейсера уничтожены, за исключением Касаги, который тоже, судя по всему, потерял боеспособность. Таким образом, по крупным кораблям удалось добиться некоторого преимущества. Кроме того, сейчас Тихоокеанскую эскадру, должно быть, усиленно ищут силами флота, что снова неизбежно его ослабляет. Но это превосходство по железу было лишь на бумаге. Согласно расчетам штаба, по весу суммарного бортового минутного залпа японский объединенный флот почти вдвое превосходит нашу эскадру. Если наши основные силы были способны выпустить в минуту лишь чуть больше 13 тонн снарядов, то японские первый и второй отряды, вооруженные новейшими образцами артиллерии Армстронга, почти 26 тонн. Поэтому Рожественский приказал крейсерам, вплоть до кораблей второго ранга, с началом боя атаковать голову японской колонны, сближаясь на минимальную дистанцию. Их скорострельная артиллерия добавляет еще больше 8,5 тонн стали в минуту, что позволит заметно сократить неравенство. А отряды миноносцев, атакуя поочередно, могут отвлечь на себя часть японской артиллерии. Однако у японцев было подавляющее превосходство в легких силах, которые нам нечем компенсировать. И они непременно постараются воспользоваться этим, применив торпедные атаки днем, а еще больше ночью. Поэтому нужно обязательно оторваться от противника до наступления темноты. Около 12 с Урала доложили, что где-то рядом заработал передатчик. Телеграммы идут открытым текстом, и пришлось начать гасить их искрой. Пеленг определить не успели. Дозоры пока никого поблизости не видели. Но над Суворовым взвился сигнал. Внимание по горизонту немедленно отрепетованы всеми кораблями. В начале первого командам разрешили обедать посменно. Бронепалубные крейсера ушли вперед, и их корпуса уже скрылись в молоке вновь сгустившегося тумана, лишь мачты еще маячили над дымкой. Эсминцы не поспевали за ними на почти встречной волне и сильно отстали. Следом шли Россия с громобоем, легко рассекая своими длинными корпусами тяжелую зыбь. Вдруг в 12 часов 9 минут из тумана впереди эскадры донеслись звуки боя. Связный миноносец тут же доложил, что «Жемчуг» и «Аврора» наткнулись на 4 японских истребителя и преследуют их на северо-западном курсе. Рожественский приказал передать на крейсера, чтобы не увлекались погоней, но едва сигнальщик с миноносца принял семафор с Суворова, до всех кораблей эскадры докатился глухой грохот мощного взрыва, откуда-то с северо-востока. Почти сразу стихла и стрельба. Все замерли в ожидании, глядя на мостик миноносца, болтавшегося на волнах впереди броненосцев. Наконец он начал передавать фонарем полученное с крейсеров донесение, которое читали все, кто был на палубах, мостиках, в башнях. На миноносцах мины. Одна взорвалась. Обходим этот район справа. Потерь и повреждений нет. Рожественский приказал Добротворскому дождаться эсминцев и выдвинуть их на флангах вперед минимум на 2 мили от его завесы. Далее двигаться на максимально возможном для миноносцев ходу, вплоть до занятия назначенной позиции. Едва первый крейсерский отряд успел обогнать свои броненосцы на 4 мили, как с «Жемчуга» обнаружили прямо по курсу 4 крупных 4-трубных японских миноносца, идущих на северо-запад в строе уступа вправо. Они проявились из густой мглы совершенно неожиданно. Видимо, эти миноносцы уже давно шли впереди крейсеров, скрытые туманом. Из-за довольно крутой волны их здорово кидало с борта на борт, и они не могли дать большой ход, поэтому крейсера на своих 18 узлах их догоняли. По дальномеру дистанция была всего 2-5 кабельтовых. Сообщив об этом фонарем на флагманский, Олег Жемчуг довернул чуть влево, чтобы лечь на параллельный курс, и начал преследование, увеличив ход до полного. Почти сразу за ним «Аврора» сделала то же самое. С остальных кораблей отряда японцев не видели. Оба крейсера открыли огонь одновременно по всем 4 миноносцам из 75, 120-152-мм орудий правым бортом. Залпы «Авроры» более крупного калибра ложились заметно точнее, несмотря на большие расстояния, и уже с третьего начались накрытия из 6-дюймовок. Мелкая артиллерия на такой дистанции пока мазала, да и всплески от 3-дюймовых снарядов, не взрывавшихся на воде, было непросто разглядеть с такого расстояния, да в тумане, в отличие от почти 10-метровых гейзеров воды, вздымаемых снарядами главного калибра крейсеров, даже если они не взрывались. Столбы черного дыма от 6-дюймовых снарядов и всплески 3-дюймовок вставали среди японского строя, но попаданий пока заметно не было. Миноносцы петляли, пытаясь сбить пристрелку, но им не хватало скорости, и это привело лишь к тому, что дистанция начала сокращаться еще быстрее. В бинокль с жемчуга бывшего от ближайшего к нему миноносца уже в 22 кабельтовых, разглядели подозрительное движение на палубах юта всех 4 беглецов. Там убирали брезент и вскоре какие-то предметы начали бросать в море. Клочья тумана мешали толком разглядеть, что же это такое. Вдруг крайний правый в строю японец после очередного накрытия исчез в огромной вспышке взрыва. Затем почти сразу последовал еще один взрыв, но уже слабее, в этой же вспышке. Огромный столб воды, дыма и пара взметнулся на месте миноносца, засыпав его обломками соседние корабли. Тут поняли, что это мины, и сейчас японцы спешно от них избавляются. При этом для крейсеров есть риск наскочить на эту плавающую минную банку. С жемчуга немедленно передали это на Олега. В этот момент до жемчуга докатился грохот этого сдвоенного взрыва. Казалось даже, что крейсер вздрогнул всем корпусом. На месте японского миноносца осталось лишь серое облако, частично закрывшее остальные корабли. Русские крейсера прекратили огонь и резко взяли вправо, чтобы обойти опасный район и занять свое место в завесе, подробно доложив семафором обо всем Добротворскому. Этот семафор, переданный с Авроры, прочитал и репетичный миноносец, тут же передавший все на эскадру. Еще в начале 9 часа утра 4-й отряд истребителей под командованием капитана 2-го ранга Сузуки обнаружил русский крейсер типа «Жемчуг» и «Светлану», шедших на северо-восток. Оставаясь незамеченными, эсминцы шли впереди них в 3-4 милях, сообщая по радио их место и курс, пока около 10 часов не потеряли крейсера из вида. В 10 часов 6 минут Сузуки развернулся и, идя на юго-запад на 12 узлах, начал поиск. Его корабли сильно трепало на волне, но он не менял курс, пока около половины 11-го не услышал справа от себя звуки стрельбы. Немедленно повернув туда, миноносцы легли на западный курс и через 20 минут увидели на левом траверзе в 40 кабельтовых 5 новейших русских броненосцев, идущих большим ходом на северо-запад и стреляющих в кого-то носовыми залпами. Повернув, было, за ними, японцы обнаружили к западу от себя 3 русских миноносца, идущих на север. Чтобы не быть обнаруженными, пришлось взять влево, и контакт был потерян. Стрельбу теперь тоже не было слышно. Через 10 минут упрямый Сузуки снова повернул на запад, юго-запад, но и на этот раз снова уперся в 2 миноносца, шедших с юга. Отвернув от них к северо-западу, попытались отправить телеграмму об обнаруженных русских броненосцах, но мешали помехи. В 11 часов 10 минут 4-й отряд истребителей повернул на восток, надеясь перехватить русскую эскадру, если она развернется. Идя этим курсом до 11 часов 45 минут и никого не видя, японцы развернулись на 180 градусов и почти сразу обнаружили на 2 румба впереди левого траверза сначала дымы, а потом и силуэты 2 бронепалубных крейсеров, на северо-восточном курсе, шедших полным ходом. Их опознали как русские крейсера 1-го ранга «Светлана» и «Олег». Резко отвернув на север, эсминцы дали максимально возможный ход. Однако свежая погода не позволяла держать более 16 узлов, к тому же корабли были перегружены, имея на палубах по 8 мин заграждения. Русские приближались, смещаясь вправо по корме. За 20 минут этой гонки дистанция сократилась с 40 до 31 кабельтова. При этом слева открылся третий крейсер «Аврора». Из радиорубки флагманского «Осагири» постоянно шли телеграммы открытым текстом о курсе и скорости обнаруженных крейсеров. Но подтверждения о получении пока не было, а вскоре все заполнил сплошной треск помех. Видя, что оторваться от крейсеров не удается, Сузуки решил взять левее, чтобы уйти с их курса, но через 4 минуты левее «Авроры» на одном ноле кабельтовых обнаружили еще один крейсер. «Жемчуг» или «Изумруд». Причем с него японцев явно заметили, так как он довернул влево, ложась на параллельный с японцами курс и начал сигналить фонарем соседу. До него было всего 2-5 кабельтовых. Почти сразу и «Аврора» взяла влево, но она была на полмили дальше. Остальные крейсера уже закрыла дымкой. В 12 часов 9 минут русские открыли огонь, стреляя по двум средним в строю миноносцам из мелких орудий, а по крайним, главным калибрам. Истребители петляли среди разрывов русских фугасов и всплесков от неразорвавшихся снарядов, начав, по приказу Сузуки, сбрасывать мины в море. Уже третий залп главного калибра с «Авроры» дал хорошее накрытие по «Осагири», а в девятом залпе, как минимум, один снаряд угодил в палубу флагманского истребителя, причем в ее кормовую часть, еще не освобожденную от мин. Раздался страшный взрыв и сразу еще один, видимо, детонировали боеголовки торпед. Из огромного столба дыма с белыми прожилками пара и опадающей воды выскочила идущая по инерции и быстро погружающаяся носовая часть, засыпаемая обломками. За считанные секунды она встала вертикально и погрузилась в воду. Спасшихся не было. Этими же обломками накрыло и шедших рядом Асасия и Сиракумано. К счастью, еще оставшиеся на палубах мины не пострадали, и они смогли спастись, избавившись от своего смертоносного груза и укрывшись под Цусимским берегом. Рации на всех трех уцелевших миноносцах вышли из строя от сотрясения и взрывной волны, так что передать сообщение о русских крейсерах немедленно не было возможности. Кроме того, у «Асасия» был разбит кормовой торпедный аппарат и поврежден рулевой привод, а «Сиракума» имел подводную пробоину в корме и две дыры в трубах от мелких снарядов. Почти сразу после гибели «Осагири» русские прекратили огонь и отвернули вправо, быстро пропав из вида. К часу дня видимость снова улучшилась, доходя временами до 70-80 ноле кабельтовых, но полосы густого тумана оставались. Русская эскадра легла на курс норд-ост 23 градусов. Это был прямой курс на Владивосток. К половине первого бронепалубные крейсера смогли обогнать свои броненосцы лишь на 5 миль, двигаясь на предельных для миноносцев 16 узлах. Интервалы между кораблями во фронте разведки были в милю, на флангах держались миноносцы, попарно, причем один из этих двоих находился в 2 милях впереди отряда, иногда полностью пропадая в тумане. Было 12 часов 49 минут, когда шедший на правом фланге впереди завесы безупречной обнаружил чуть правее своего курса дымы крупных кораблей. Тут же на правом траверзе, всего в 25 кабельтовых, были замечены 4 миноносца в кильватерной колонне на встречном курсе, опознанные как синаноми Усугу, Макасуми и Сазанами. Об этом немедленно хотели доложить на наши крейсера, но в этот момент они полностью пропали из вида, закрытые туманом. Поскольку японцы шли мимо, радио решили не пользоваться, а передать сообщение при первой возможности. Одновременно безупречный отвернул от миноносцев влево, а потом снова в сторону обнаруженных впереди дымов, увеличив ход до 18 узлов, рискуя посадить машины, так как на таком ходу винты иногда выходили из воды на волнах. Порывистый ветер швырял брызги на всех, кто был на мостике и палубе, но скорость не сбавляли. Вскоре настойчивость Матусевича была вознаграждена, и он смог сбросить скорость до 16 узлов, обнаружив 65 кабельтовых прямо по курсу Микасуси, Кисиму, Фудзи и Асахи на западном курсе. Далее виднелись мачты еще 6 или даже 8 кораблей, пока скрытых туманом. Тут же открытым текстом отправили радио об обнаруженных японских главных силах, их курсе и скорости, не забыв упомянуть и про встреченные миноносцы. Сразу же получили квитанцию о получении и продолжили наблюдение, начав разворачиваться вправо по широкой дуге. А из дымки показывались один за другим шедшие за японскими броненосцами не Синка Суга, а намного левее всех их на юго-западном курсе, на него Такатиха Акаси и Цусима, четвертый боевой отряд в полном составе. Все японцы держали ход примерно 13-15 узлов, и русский миноносец, похоже, не видели. Снова заработала рация безупречного, сообщив последние новости. В этот момент справа из мглы появились виденные 10 минут назад 4 японских миноносца, шедшие на перерез. Видимо, все же обнаружив безупречный, они решили зайти ему в тыл. По штурманским прокладкам, до наших крейсеров было около 2-5 кабельтовых, но они находились в полосе густого тумана, и их совершенно не было видно. Японцы, судя по всему, пока даже не догадывались об их столь близком присутствии и вели себя очень агрессивно. Матусевич приказал не менять курс и открыть огонь из всех орудий, а минерам постоянно передавать на эскадру об обнаруженных японских главных силах и крейсерах. Про миноносцы с началом перестрелки на наших крейсерах уже наверняка знали и так. Через 2 минуты после открытия огня с обоих бортов второго в японской колонне у Сугума встали 4 всплеска от малокалиберных снарядов. Похоже, шедший следом блестящий спешил на подмогу своему флагману. Воевать вчетвером против двоих японцам сразу расхотелось, и они легли на северо-восточный курс, увеличив ход, продолжая бить со всех 4 истребителей по безупречному, но вскоре растаяли в тумане, провожаемые звонкими залпами наших миноносных пушек. В этот момент прямо по курсу показались крейсера Добротворского, чуть не обстрелявшие безупречный, который едва успел показать свой позывной. Попаданий в этой стычке не было с обеих сторон, но в отличие от японцев, русские теперь точно знали место, курс и скорость главных сил своего противника. К обеду 14 мая того окончательно потерял русскую эскадру. Сначала пропала связь с Синанамару, только успевшего передать, что он видит русских в квадрате 203, идущих предположительно в Восточный пролив. Полагаясь на это сообщение, весь японский объединенный флот был поднят по тревоге и в 6 часов 15 минут вышел из Мазампа, двинувшись на восток. Незадолго до этого прервалась передача с Идзуми, нащупавшего след Рожественского. Затем, около 9, было получено сообщение от 4-го отряда истребителей, что они идут в 4 милях впереди русских крейсеров на 9 узлах северо-восточным курсом и направляются в Восточный пролив, находясь примерно в 15 милях южнее острова Цусима. Потом с сигнальной станции на острове Икисима сообщили, что видели дымы нескольких кораблей в компактном строю на западе, скрывшиеся вскоре в западной части горизонта. С 10 часов не отвечал на вызовы вице-адмирал Катака, который должен был найти русских к югу от мыса Казаки и сообщить их курс и скорость. Ни один из его кораблей также не отзывался. Радиопереговоры были сильно затруднены мощными помехами, не позволявшими получать сообщения напрямую с кораблей, ведущих поиск южнее Цусимы. Все их телеграммы доходили с большой задержкой кружными путями. В полдень 1-й, 2-й и 4-й отряды японского флота вместе с 4 отрядами истребителей находились в 10 милях севернее острова Окинасима. Шедшие с того миноносцы из-за свежей погоды пришлось отправить в залив Миура еще до обеда. К 12 часам дня наконец дошла телеграмма с Касаги о том, что он видит русские броненосцы на северо-западном курсе, примерно в 10 милях к югу от мыса Казаки. И следом за ней целый поток зашифрованных сообщений с южной оконечности острова Цусима, в которых сообщалось о русских крейсерах, ушедших на юго-запад, и о погибших чада Аки Цусима и Сума. От миноносцев, посланных в разведку на юг от Цусимы и в западный пролив, новостей пока не было. Среди всех этих депеш промелькнули 2 неполные от 4-го отряда истребителей, о том, что они ведут поиск на юго-запад от своего предыдущего места, а через час, лишь веду бой с крейсерами, опасаясь, что, воспользовавшись плохой видимостью, русские могут проскочить проливы на полном ходу незамеченными, Того послал на запад первый и третий отряды истребителей. При этом третий отряд должен был повернуть на юг и, пройдя этим курсом 5 миль, снова лечь на запад. Одновременно второй и пятый отряды истребителей были направлены на восток, чтобы обнаружить русских, если они попытаются проскочить под японским берегом. Всем вспомогательным и легким крейсерам был отдан приказ идти на соединение с первым и вторым боевыми отрядами, двинувшимися, немного погодя, также на запад. С броненосцами и броненосными крейсерами остались лишь крейсера вице-адмирала Уриуда Авиза Чихая и Тацута. В 13 часов 3 минуты из третьего отряда истребителей пришла нешифрованная телеграмма о том, что они ведут бой с двумя русскими миноносцами, идущими на северо-северо-восток, ход 15 узлов. Сообщалось также, что с миноносцев видят на северо-востоке свои главные силы в 65 кабельтовых. Немедленно третьему боевому отряду было приказано прикрыть истребители и провести разведку в юго-западном направлении. Для поддержания связи, в случае возникновения радиопомех, направлялись оба малых крейсера. Отходившие почти строго на север истребители третьего отряда семафором с Микасы в 13 часов 6 минут были направлены в разведку на юг, юго-восток. Развернувшись на новый курс, командир отряда капитан второго ранга Иосип Зима приказал дать самый полный ход, однако из-за волн, даже рискуя угробить машины, не удавалось держать более 20 узлов, и через 8 минут ход сбавили до сравнительно безопасных 16 узлов. Вскоре справа были обнаружены два русских миноносца на встречном курсе, которые прошли мимо, видимо, не заметив японцев. Почти сразу за ними показался крейсер типа «Жемчуг», только он был примерно на милю дальше к западу и шел также встречным курсом. Вскоре он отвернул резко влево и скрылся из вида. Обо всех обнаруженных кораблях немедленно сообщалось по беспроволочному телеграфу. Никаких помех не было, но было перехвачено также несколько русских телеграмм из 5-6 слов, смысл которых разобрать не удалось. Истребители сильно качало на волнах. Их хлипкие корпуса изгибались и трещали, но они упрямо шли вперед, и в 13 часов 18 минут в двух румбах впереди своего правого траверза обнаружили два больших четырехтрубных крейсера, несших по три мачты. Это были, несомненно, «Россия» и «Громобой». До них было 45,5 ноле кабельтовых, и они шли малым ходом на северо-восток. Следом за ними показались русские броненосцы типа «Суворов», шедшие строем кильватерной колонны. За ними дымил высокобортный трехтрубный «Ослябя», дальше разобрать было нельзя из-за тумана. Тут на головной истребитель «Синаноми» выскочил русский миноносец, оказавшийся чуть правее его курса и всего в 20 кабельтовых. С него тут же открыли огонь из носовых орудий, и японский отряд, отвернув влево, прервал контакт. Развернувшись на северо-восток, Иосип Зима пошел обратно к своим броненосцам, не переставая отправлять радиограммы о координатах, курсе и скорости обнаруженных русских кораблей. Наконец их удалось обнаружить. Однако к этому времени дымы русских броненосцев было уже хорошо видно из самого японского флагмана «Микаса». Продолжая отходить этим курсом, Иосип Зима так и не нашел своих броненосцев и вскоре развернулся на обратный курс, а затем довернул к западу. Вскоре с его кораблей услышали звуки канонады впереди себя. Продолжая двигаться на запад, обнаружили лежащий в дрейфе одиночный трехтрубный русский броненосец, который сильно горел и имел заметный дифферент на нос. Рядом с ним был трехтрубный пароход. Обойдя обнаруженные корабли с юга, миноносцы перестали слышать стрельбу и продолжали блуждать в тумане, пока не наткнулись около 4 часов дня сначала на пятый отряд истребителей, а немного погодя и на свои броненосные крейсера под флагом того. На первом крейсерском отряде сразу после получения радиограммы с безупречного продублировали ее семафором на эскадру, получив подтверждение в получении. Крейсера продолжали следовать своим курсом, видя неясные дымы на горизонте. Как только началась перестрелка между безупречным и японскими миноносцами, «Изумруд» увеличил ход до полного и двинулся на выручку, но не успел, встретив лишь Матусевича, очень вовремя успевшего передать свой позывной, буквально за секунду до открытия огня. Его миноносец, шедший навстречу, поначалу приняли за японца, не признав в тумане. Около часа дня с находившегося на левом передовом фланге разведки Буйного обнаружили почти прямо по курсу 4 крейсера. Через 2 минуты эти крейсера были обнаружены уже с жемчуга, шедшего на 2 мили позади и чуть правее. До японских крейсеров в этот момент было около 5 миль. Одновременно с этим снова развернувшийся под опекой Изумруда Безупречный повторно обнаружил японские броненосцы и 2 броненосных крейсера, отправив еще одну телеграмму. Дымы японских броненосцев уже были хорошо видны из Изумруда и Светланы. Как только эти сообщения дошли до флагмана, крейсера получили приказ на перестроение для боя. Противник был обнаружен, и пришло время собирать все, что есть под рукой, в кулак. В 13 часов 5 минут, по сигналу с Олега фронт русских легких крейсеров шириной 5 миль начал перестроение в компактную кильватерную колонну. Флагман сбавил ход до 5 узлов. Крейсера левого фланга заложили циркуляцию вправо, а с правого фланга – влево. Многократно обкатанный маневр был выполнен безупречно. Уже через четверть часа с небольшим первый крейсерский отряд завершил маневрирование и выровнял строй. Головным теперь был «Жемчуг», дальше «Изумруд», «Олег», «Аврора» и «Светлана». Крейсера шли на предписанных адмиралом 12 узлах курсом «Норд-Ост» 23 градусов, на виду у японских первого и второго отрядов, бывших у них прямо по курсу, меньше чем в 5 милях. При этом Урю оказался в 3 румбах впереди левого траверза на встречном курсе примерно в 40 кабельтовых и пытался обойти нашу разведку слева, желая увидеть наши броненосцы. Однако приближаться дальше он не решился, начав забирать к западу и держа 15 узлов хода. Одновременно справа был обнаружен малый крейсер, шедший на юго-запад и почти терявшийся в дымке в 55 кабельтовых. Атаковать его не стали, понимая, что скоро все начнется. Миноносцы головного дозора, замешкавшиеся с перестроением на крутой зыбе, переходили на правый борт крейсеров и выдвигались вперед, чтобы не перекрывать сектора обстрела тяжелым кораблям, когда начнется бой. К ним подтягивались остальные эсминцы, отпущенные из фланговых дозоров, идя на пределе возможного. Ими, попутно, были отогнаны 4 японских истребителя, пытавшихся обойти эскадру с правого фланга. В 13 часов 9 минут Есин, видя у себя впереди начатое перестроение Добротворского, сбавил ход до самого Малого, чтобы не влететь на своем отряде в маневрирующие легкие крейсера, одновременно сам перестроившись в кильватерную колонну с флагманской Россией во главе. Броненосная колонна, тем временем, подтянулась к нему почти вплотную. Князья встали за третьим отрядом Энквиста. Интервалы между кораблями держались минимальные. Сосредоточение сил было практически завершено. К этому времени с Суворова были уже видны сначала дымы, а потом и сами японские броненосцы и броненосные крейсера, идущие поперек курса справа налево на 15 узлах. На хронометре в рубке Суворова было 13 часов 20 минут. Обходившие слева 4 японских крейсера на почти встречном курсе были несколько ближе, но сокращать дистанцию до приемлемой для открытия огня пока, похоже, не собирались. Поскольку в 13 часов 25 минут от оказавшегося головным в длинной русской кильватерной колонне «Жемчуга» до тяжелых японских кораблей было уже около 4 миль, крейсера первого и второго отрядов, с разрешения командующего, повернули на 90 градусов вправо, а потом снова легли на прежний курс, образовав таким образом еще одну колонну в 10 кабельтовых правее. При этом ее головные крейсера были чуть впереди основной, не приближаясь слишком сильно к японцам. С кораблей второго, а тем более третьего броненосных отрядов японцев пока не видели, лишь дымы, но по сигналу командующего начали приготовление к бою. Как только японская эскадра пересекла наш курс и ушла влево, Добротворский увеличил ход до 15 узлов, чтобы выйти вперед своих броненосцев. Следом за ним добавили ходу и броненосные крейсера. Теперь все семь русских крейсеров начали быстро обгонять главные силы, выходя в голову колонны, растянувшейся, несмотря на сомкнутые до предела интервалы, больше чем на 2 мили. Такое построение казалось совершенно неприспособленным к быстрому маневренному бою, но сам бой пока еще не начался и ситуация до конца не прояснилась. Теперь уже со всех русских и японских кораблей видели друг друга. Напряжение достигло наивысшего предела, но внешне это никак не проявлялось. По эскадре передали приказ механикам быть готовыми дать самый полный ход. Заканчивались последние приготовления. Разносили по башням и казематам питьевую воду и перевязочные средства, ласково обтирали ветошью поданные из погребов снаряды. Дальномерщики регулярно докладывали об изменении дистанции до противника. Башни поворачивались по горизонту вслед за японскими кораблями, орудия были заряжены. Командиры башен и плутонгов проверяли надежность работы линий связи и артиллерийских указателей. Трюмные еще раз осматривали задраенные горловины и люки водонепроницаемых переборок, иллюминаторы и пожарные магистрали, приготовленные и подогнанные брусья, для укрепления переборок. В 13 часов 27 минут Суворова передали обращение адмирала. «Всем, всем, всем, вся Россия с верой и надеждой смотрит на нас, и я на вас надеюсь, не посрамим честь русского флота. Стреляйте, стреляйте, стреляйте до последнего, и, может быть, именно ваш выстрел решит судьбу этого боя». Все были готовы, все ждали. К 13 часам 20 минутам с Микасы уже было видно большую часть русской 2-й Тихоокеанской эскадры. С крейсеров контр-адмирала Урю, обошедшего русских с запада, сообщили, что в ее хвосте идут устаревшие корабли и броненосцы береговой обороны. Транспортов не видно. Русские миноносцы, так не кстати атаковавшие отряд капитана 2-го ранга Иосидзимы, не позволили выяснить, что творится восточнее колонны главных сил Рожественского. Но это сейчас было не так важно. Совершенно случайно того оказался в очень выгодном положении, пересекая курс противнику. Не нужно было терять время, чтобы догнать русских, можно сразу атаковать. Немедленно была отправлена телеграмма всем отрядам миноносцев в Цусимском проливе с приказом прервать поиск и присоединиться к главным силам. Надо было приготовиться к ночным торпедным атакам на русские корабли, которые до наступления темноты наверняка уже получат повреждения от артиллерии его эскадры в предстоящем и теперь уже неизбежном бою. Урю было приказано занять место в голове главных сил и пресекать попытки минных атак русских эсминцев и легких крейсеров. Продолжая идти на запад, японцы видели перестроение вправо крейсеров, шедших в голове русской колонны. Это произошло, когда японские 1-й и 2-й отряды пересекали курс эскадры Рожественского. Того несколько смущало наличие 7 крейсеров, в том числе и 2 броненосных из Владивостока, впереди русского строя, но он все же считал их второстепенными целями, не способными серьезно помешать ему атаковать головные броненосцы Рожественского. К тому же они шли сейчас правее колонны русских основных сил. В крайнем случае, на первое время их может связать боем Урю, после чего крейсера можно будет отсечь от эскадры и разобраться с ними позже. Начать он планировал с головных новейших броненосцев, являвшихся костяком всех русских сил. Без них все остальные устаревшие и слабые корабли не смогут долго держаться под огнем его эскадры. В 13 часов 36 минут Микаса повернул на юго-запад, следом за ним последовательно начали разворачиваться все корабли 1-го отряда. Таким образом, он оказался на встречном курсе с русскими. Заметив это, они начали увеличивать ход. До Суворова, шедшего головным в основной колонне, было 5-3 кабельтовых, и он был на 3 румба впереди левого траверза. Но уже через 6 минут Микаса начал новый разворот влево на 24 румба, ложась на курс норд-ост 67 градусов, а за ним снова последовательно и все остальные. В этот момент между японским и русским флагманом было всего 3-6 кабельтовых. Еще не успел головной японский броненосец закончить маневр и лечь на новый курс, как над носовым мостиком князя Суворова взвелись белые и красные ракеты, и обе русские колонны довернули на перерез японцам. При этом головной Суворов и шедший шестым в строю Николай I открыли огонь. Аурий не успевал занять предписанные ему позиции, отстав от своих броненосцев почти на 2 мили. К тому же по его крейсерам открыли огонь с броненосной колонны русских. Спасаясь от тяжелых снарядов, ложившихся в опасной близости, он был вынужден принять влево, еще больше увеличив отставание. Глава 2. К половине второго японцы уже пересекли курс русской эскадры и продолжали идти на запад. При этом дистанция от наших броненосцев до японских быстро сокращалась и уже едва превышала 5 ли кабельтовых. Сначала на Суворове, а потом и на остальных кораблях навели на Микасу носовые башни. Крейсера, как только японская колонна ушла влево, увеличили ход до полного и начали склоняться к западу, взяв на 2 румба левее общего курса, намереваясь выйти вперед своих броненосцев. В 13 часов 36 минут японцы начали поворачивать последовательно на встречный курс. На флагмане тут же подняли сигнал. Самый полный ход поотрядно. Тяжелые корабли начали разгоняться. Расстояние стремительно сокращалось. В 13 часов 37 минут русские новые броненосцы дали залп главным калибром по крейсерам 4-го боевого отряда японцев, шедших в 45 кабельтовых на левом траверзе. Урю тут же отвернул на северо-запад, выйдя из-под обстрела. Ему вслед дали еще один залп из 6-дюймовок и прекратили огонь, снова наведя все башни на японские броненосцы. В 13 часов 42 минуты совершенно неожиданно Микаса снова начал поворачивать влево, ложась практически на обратный курс, чуть сходящийся с нашим. При этом за ним последовательно поворачивали все, шедшие следом корабли. Дистанция по дальномеру в этот момент была всего 3-6 кабельтовых. Такого подарка не ожидал никто. Даже самые завзятые оптимисты не могли предположить, что того отважится на такое, буквально на прицеле у всей нашей эскадры. Тут же с Суворова взлетели белые и красные ракеты, сигнал атака на левый борт, на фалах взвился сигнал, курс норд, держать строй поотрядно, машинам максимальные обороты. Начавшие набирать ход броненосцы плавно доворачивали влево, выходя на курс атаки, а левая носовая 6-дюймовая башня Суворова дала первый пристрелочный залп по Микасе. Следом начал пристрелку Николай I, взявший на прицел точку разворота японцев. Уже успевшие разогнаться до 16 узлов крейсера доворачивали вместе со всей эскадрой, ложась на норд и выжимая все, что могли из своих механизмов. За ними следом тянулись миноносцы, ухитряясь держаться на их правом траверзе. Легкие кораблики подпрыгивали на волнах, как поплавки, и их сильно раскачивало, но они не отставали. Начатое японцами сложное маневрирование лишило их колонну подвижности. Любое резкое изменение курса влево теперь грозило полной потерей строя, по крайней мере пока все корабли не завершат начатого маневра. А справа быстро надвигались русские броненосцы. При общей длине их построения в 2,5 мили и при ходе в 15 узлов на завершение разворота было нужно не меньше 15 минут. Кроме того, теперь уже развернувшиеся броненосцы мешали стрелять крейсерам Камимуры, только еще подходившим к точке поворота, в то время как сами корабли второго отряда оказались под обстрелом со второго и третьего русских броненосных отрядов. Кроме того, им доставались все перелеты, а расстояние между противниками сокращалось очень быстро. Уже после третьего залпа Суворова, давшего накрытие, весь первый отряд открыл огонь из носовых башен главного калибра и всей артиллерии левого борта по японскому флагману. Кормовые башни пока не доставали, но они начинали бить по следующим за Микасой броненосцам, уже попадавшим в их сектора обстрела. Адмиралы садили из всего, что могло бить в нос по разворачивавшимся японцам, чередуя свои залпы, чтобы не было путаницы, а антиквары провожали своей менее скорострельной артиллерией из носовых башен и всем остальным, способным простреливать носовые секторы уже развернувшиеся корабли, пока теми не начинали заниматься Суворовы.